Пункт Y. Поздравления! Вы пережили путешествие в медпункт на станции ретранслятора межпланетной связи. Теперь осталось лишь оформить бумаги на выписку. Вы начинаете заполнять формы уцелевшей рукой, но нечаянно роняете ручку на слизкую лапу сатурнианской обслезьяны, ожидающей за вами в очереди. Вы отпускаете в ее адрес несколько нецензурных слов на французском. Нецензурных, потому что обслюнявливать слизью весь планшетник невоспитанно. На французском, потому что знаете, лучше обслезьяну не злить. Вы видели достаточно образовательных роликов и знаете, что обслезьяны вечно хотят есть, и потому вспыльчивы. К несчастью для вас, сатурнянские обслезьяны образованы куда лучше, чем думает заносчивое человечество. Это бегло говорит на нескольких языках, включая французский. Перейдите в пункт Z.